атаманы, буйные стенки разины, вся к себе голова. А комиссары, как я убедился, укрепляют дисциплину, остужают горячие головы, служат организующим началом. Спасибо, Николай Алексеевич. Егоров улыбнулся. Да что же мы чай-то не пьем? Остынет. Давно ни с кем не было мне так легко, как с Александром Ильичем. После отъезда Сталина я вообще разговаривал только по служебным делам, пользовался репутацией молчуна и отшельника. Сыграло свою роль и то, что Егоров тоже был одинок первое время в Царицыне. Искал встреч со мной. У нас было много общего. Люди одного поколения, мы прошли примерно одинаковый путь. Оба фронтовика, оба дослужились до звания подполковника. Егоров, правда, получил при временном правительстве звание полковника, но с усмешкой вспоминал об этом шатком правительстве и его щедрости. И оба мы главной целью своей имели служение Отечеству, нашей России. Для Егорова эта цель была, вероятно, ощутимой, конкретной. Он гораздо раньше меня определил свое место в революционных событиях. С самого начала он пошел с солдатами, с народом, и редчайший случай среди недавних офицеров вступил в партию большевиков. А я, выбитый из седла личной своей трагедией, долго плыл по течению, хоть делами-то крепче многих других причалил к одному берегу. Важную особенность отметил я в Егорове при первой же встрече, и она потом подтверждалась многократно. Александр Ильич обладал завидной способностью мыслить широко, масштабно. Умел не только анализировать, обобщать, но и прогнозировать, а сей дар — редкость. Военный практик, превосходно знавший тактику, оперативное искусство, он при всем том имел стратегический склад ума, свойство еще более редкое, бесценное и не сразу обнаруживаемое. Обычно такие люди, обладающие богатствами духовными, не любят бывать на виду, искать почести, это им даже в тягость. Их славой, как, впрочем, и их дарованием, зачастую пользуются другие энергичные деятели, рвущиеся к власти, к высоким постам, к богатству. Ну, это рассуждение. А рассказывая о Егорове того времени, я остановился бы на двух его начинаниях, имевших большое значение для советской страны, для всего хода гражданской войны. Летом 1918 года Александр Ильич со свойственной ему тщательностью обдумал и разработал докладную записку на имя Ленина. Обосновал необходимость создания для обороны молодого государства дисциплинированной регулярной армии. А чтобы порядок начинался с самого верха, чтобы были люди ответственные за военные успехи и неудачи, за все военное строительство предложил учредить должность главнокомандующего вооруженными силами республики, организовать при главкоме авторитетный штаб для руководства всеми боевыми действиями. Предложения Егорова были одобрены и быстро осуществлялись. Сам он приносил немалую пользу. Был председателем высшей аттестационной комиссии по приему бывших офицеров в Красную армию. Одним из комиссаров Всероссийского главного штаба. Но, как сказал мне, полного удовлетворения не испытывал, считая, что его место на фронте, где можно применить все то, что было продумано, выношено, понято. И вот тут речь пойдет о втором важном деле, которое Александр Ильич осознал раньше других, которому отдал много сил и энергии, о создании крупных масс Красной конницы.